Рост продавец был почти двухметрового, и Салли не могла разглядеть, с каким выражением лица он направляет ее к предпочтительному изделию. Будь она чуточку повыше, или же влезть на стремянку, которой пользовались, расставляя по полкам товар, она бы обратила внимание, что продавец глазеет на нее, разинув рот, как бы в надежде, что оттуда сами собой выплеснут слова для передачи того, о чем он робеет заикнуться. По пути из лавки домой Салли поддавала ногой встречные камешки. Следом за ней увивалась стайка черных птиц, галдя и каркая о том, что она за нелепое существо. И Салли, хоть и съеживалась каждый раз, как они проносились над головой, не могла с ними не согласиться. Ясно было, какая ей предначертана участь. Век скрести полы, звать с огорода теток, под вечер, когда для них слишком сыро и холодно, стоя на четвереньках, копаться в земле. Сменялись дни, все больше похожие друг на друга, до такой степени, что словно бы и вовсе не сменялись. Она едва различала разницу между зимой и летом. Впрочем, для летнего времени в доме Оуэнсов имела своя примета. Противная птица, вторжение которой нарушало их покой. И в этом году, как всегда, в канун Иванова дня, Салли с тетушками поджидали воробья. Сидели в гостиной, готовясь встречать незваного гостя, и ничего. Тянулось время. Слышно было, как тикают часы в гостиной, и по-прежнему ни слуха, ни трепыхания, ни оброненного перышка. Салли, которая почему-то боялась птиц в полете, повязала голову шарфом, но теперь увидела, что зря. Ни в окно, ни сквозь дыру на крыше, пропущенную мастером, птица не залетала. Не облетала столовую трижды, предвещая беду, даже не постучала с острым клювиком в оконное стекло. Тетушки переглянулись в недоумении, но Салли звонко рассмеялась. Ей, требующей во всем доказательства, предъявили мощный аргумент. Перемены все-таки существуют. Жизнь меняется. Год на год не приходится, и один не похож на другой. Салли выскочила из дому и бежала, не останавливаясь, пока не очутилась у входа в скобяную лавку, где с размаху налетела на человека, за которого ей суждено было выйти замуж. При взгляде на него у Салли помутилось в глазах. Чтобы не лишиться чувств, ей понадобилось присесть на край тротуара и свесить вниз голову. А продавец, этот кладезь познания в области мытья полов на кухне, сел рядышком, хотя хозяин кричал ему, чтобы он шел работать, поскольку к кассе уже выстроилась очередь. Человека, которого полюбила Салли, звали Майкл. Он был такой заботливый и добрый, что при первой же встрече с тетушками расцеловал их и немедленно осведомился, не надо ли вынести на улицу мешки с мусором, чем расположил их к себе решительно и бесповоротно. Свадьбу сыграли быстро, и молодые поселились на чердаке, который вдруг оказался тем единственным в мире местом, где Салли хотелось находиться. Пусть Джиллиан кочует из Калифорнии в Мемфис, пускай выходит замуж и разводится три раза кряду, целуется с каждым встречным и поперечным и неизменно нарушает обещание побывать на празднике дома, пускай жалеет сестру за то, что замуровала себя в этом старом курятнике, Салли ничуть не возражала. Ей лично представлялось непостижимым, как вообще можно жить на земле, не любя Майкла. Тетушки и те стали прислушиваться по вечерам, не раздастся ли на улице насвистывание, означающее, что он идет с работы домой. Осенью он вспахивал для них огород. Зимой вставлял вторые рамы и заделывал шпаклевкой щели вокруг мутных от времени окон. Он разобрал на части древний микроавтобус «Форд» и собрал заново, чем поразил тетушек настолько, что они отдали ему машину, а с нею и свою беззаветную любовь.